Глава 21. Встреча с новыми противниками. Командир не стал больше задавать вопросов, как и тиран, распластавшись на земле и полностью сфокусировав свое внимание на стадионе и строящихся у одного из выходов темных эльфов. Примерно тем же самым занимались и остальные участники турнира, который уже сложно назвать ознакомительным. Дополнительный уровень за убийство членов другой группы – это может стать решающим фактором и превратиться в мясорубку между целыми отрядами. Не стоит забывать и о снаряжении, которое можно забрать с погибших. Неизвестно, кто это придумал – распорядитель либо высшие сущности, и было это заранее спланировано или по ходу дела – но факт налицо. Участников пытаются, или даже скорее стравливают между собой. Рядом тихонько приземлилась немаленькая Руслана, подмигнул Хиро и, как и все остальные, внимательно наблюдая за происходящим около стадиона. А посмотреть было на что. Инопланетному путешественнику открылась довольно неприглядная и нерадостная картина. Как только шеренги темных эльфов выстроились, следом начали выходить их главные руководители. Выглядели они намного сильнее. От них даже на таком расстоянии исходила сильная энергетика и мощь. Парень для себя назвал их элитными командирами и не сильно ошибся в такой формулировке. Лидеры темных эльфов, которые до этого раздавали указания бойцам и шпыняли их за малейшую оплошность, вытянулись по струнке и преданно смотрели на появившихся командиров. Они внимательно осмотрели свое войско, после чего один из них громко гаркнул на непонятном для человеческого уха языке, который, тем не менее, Хиро понял благодаря встроенному ретранслятору. Дословно это звучало так. «Выводите наших загонных баранов, будем ловить на них целое стадо!» Парень нахмурился, думая, что ретранслятор переводит не совсем корректно, но то, что он увидел дальше, развеяло его сомнения. Из того же прохода, откуда ранее выходили все темные эльфы, начали выводить закованных в колодки на руках, ногах и шее участников турнира из разных групп. Командир насчитал не меньше 50 человек и несколько явных инопланетных созданий, как и он сам, прибывших на эту планету не в самое лучшее время. Хотя у него уже давно не осталось сомнений, что все это было спланировано, и он оказался здесь не случайно. Но не это сейчас главное. Среди наблюдающих за происходящим участников началось оживление. Многие из них увидели своих товарищей или членов группы, и увиденное, мягко говоря, им совсем не нравилось. Хиро тоже заметил несколько человек из тех, что видел в комнате ожидания, и мало того, одного из своих преследователей. В отличие от большинства собравшихся, у него с ними было одно существенное отличие – ему абсолютно плевать на этих людей. Впрочем, тирану и Руслане тоже, по крайней мере, так он думал, пока не увидел их переглядывание между собой или заметный кивок в сторону пленников. Хиро прекрасно понимал, что лезть на темных эльфов не самая лучшая идея, даже несмотря на количество собравшихся здесь людей, и уже было собирался развернуться и свалить в совершенно другую сторону, но не судьба. Перед глазами вылезло системное оповещение, исключающее лично для него любую возможность на отказ. Миссия экстремального уровня. Ранг легендарный. Уровень сложности SSS+. В связи с возникшей непредвиденной ситуацией и захватом темными эльфами участников проходящего турнира, вы обязаны сделать все возможное, чтобы их освободить и уничтожить много о себе возомнивших монстров. Категория. Уничтожение на корню всех темных эльфов и создателя. Входит в категорию легендарный ранг. Есть два условия для выполнения задания. Первое. Спасти как можно больше участников турнира. Второе. Уничтожить всех темных эльфов и их создателя. Награда за выполнение задания. Первое. 500 тысяч кристаллов эволюции. Второе. Навык создатель, только для являющихся претендентами на момент выдачи задания. Третье. 3 платиновых сундука. Четвертое. 2 билета особой лотереи. Пятое. Метка претендента для 3 лучше всего себя проявивших участников. Для тех, кто уже является претендентом, награда будет видоизменена в зависимости от его вклада во время миссии. Это командное задание, не одиночное. Вы можете скооперироваться с другими участниками или попытать удачу и попытаться выполнить его в одиночку. Напоминание при командных заданиях, рассчитанных на 10 и более человек. Обозначенную награду получат лишь те, кто войдет в 10 лучших. Для остальных награда будет отличаться в зависимости от общего вклада в миссию. Награда за провал. Первое. Смерть. Второе. Вы станете экспериментальным образцом для создания новых, более сильных темных эльфов. Отказаться от задания невозможно для претендентов. Вы автоматически приняли задание. «Ну что, драчун ты наш ненаглядный, уже не рад, что стал претендентом раньше времени?» В каждом слове Русланы сарказма было столько, что хватило бы на 10. «Придется теперь отдуваться, хочешь ты того или нет?» Слишком много радости в голосе для того, кто получил такой же статус. Холодно и совершенно спокойным голосом ответил парень, посмотрев ей прямо в глаза. «Ведь из-за этого ты и задержалась, не так ли?» «Слишком ты проницательный малец», — с улыбкой ответила девушка. «Но я этого и не скрывала, да и от хорошей потасовки отказываться не в моем духе. Смотри, чтобы твоя излишняя самоуверенность не сыграла с тобой злую шутку», — вернувшись к наблюдению, бросил командир. «Каждый из бойцов темных эльфов имеет 7 ранг и выше, а их лидеры и того больше». «Ты уже с ними сражался?» — удивленно приподнял одну бровь тиран. «Довелось уничтожить один их отряд, но мне повезло натолкнуться на лучников. В ближнем бою они не так эффективны, как воины или танки, а вот сталкиваться с ними на дальних дистанциях не советую. Эти остроухие довольно меткие и имеют очень высокую скорострельность». «Значит, у них есть 3 класса», – задумчиво протянул тиран. 4, – быстро поправил его парень. «Помимо уже названных, еще присутствуют маги. Как и лучники, они показывают максимальную результативность на дальних дистанциях, но не слишком хороши в ближней. Даже зная всю эту информацию, больше всего стоит остерегаться не их, а тех, кто стоит над ними. Насколько я знаю, в их иерархии есть 3 князя, самые приближенные к Создателю». «Не их ли мы прямо сейчас наблюдаем?» — неожиданно заговорила Руслана. «Не думаю, что командиры эльфов стали бы вытягиваться по струнке перед кем-либо, кто не находится выше них». «Не думаю, что это князья». Изначально Хиро тоже так подумал, но быстро изменил свое решение. Это было бы слишком явно, да и не стоит забывать об услышанном. Темные эльфы не знают, что он может понимать их речь, поэтому ведут себя слишком беспечно. Если бы не выскочившее оповещение от системы об этом задании, инопланетный путешественник не стал бы делиться информацией с так называемыми членами Альянса, но ситуация вынуждает. Эльфы собираются кинуть наживку, прилюдно унизив или даже убив несколько пойманных пленников. «Откуда у тебя такая информация?» – прищурился тиран с небольшой ноткой недоверия, смотря на Хиро. «Неужели ты уже был в этом городе и встречался с темными эльфами раньше? Если же нет, то я не могу понять, откуда ты это можешь знать?» «У каждого из нас есть свои секреты». Командир демонстративно оглядел девушку и тирана с головы до ног, намекая на их обновившийся гардероб. «Хочешь прямо сейчас их обсудить?» «Воздержусь», – раздраженно выдохнул собеседник. «Но позже мы обязательно вернемся к этому разговору». «Позже будет видно», – хладнокровно бросил Хиро, полностью сосредоточив внимание на происходящем около стадиона. Первым делом пленных сгрузили в одну кучу и поставили на колени. Из одежды на парнях были лишь набедренные повязки, а у девушек и того не было. Полностью голые, со следами от побоев и насильственных действий, с полностью отсутствующим и ничего не выражающим взглядом. Девушек было немного, но поведение каждой из них было одинаковым. Один из трех эльфов, которых Руслана заранее окрестила князем, вышел вперед и начал выбирать среди пленников тех, кто ему нравится или же наоборот не нравится. Выбор пал на одну из девушек, которая, как сомнамбула, еле передвигала ногами и ни на что не реагировала, будто скот, что ведут на убой. Парни же, наоборот, начали брыкаться, но после пары тычков под ребра затихли и покорно продолжили движение. Один из главарей темных эльфов внимательно осмотрел отобранных пленников, потрогал и даже в рот заглянул, после чего повернулся и пристально, задерживаясь в нескольких местах, осмотрел окрестности, а после заговорил на своем языке. Естественно, понять его могли не все, но командир все хорошо понимал. «Вы, жалкие человеческие отродья, вторгшиеся на наши территории, слушайте внимательно и запоминайте!» Громким зычным голосом вещал эльф. «У вас есть всего два пути, либо полное уничтожение, или примкнуть к нашим рядам и стать новыми витками эволюции, что значительно превосходит ваше жалкое существование. Вам дается ровно 2 минуты, и всех, кто не согласится примкнуть к нам, будет ожидать только одно – смерть! Время пошло!» «Что он говорит?» Шепотом спросила Руслана, как только эльф закончил говорить и отвернулся. «У нас есть 2 минуты, чтобы примкнуть к ним или умереть», – спокойно произнес Хиро, на что тиран лишь хмыкнул и с еще большим подозрением посмотрел на командира. «Если у кого-то есть желание примкнуть к ним, у вас есть шанс». «Ищи дураков в другом месте», – усмехнулась девушка, повернувшись в его сторону. «Будь мы такими наивными, нас бы здесь не было, уже давно бы удобряли землю на своей родине. Если бы эти темные эльфы действительно хотели сотрудничать, разве не логичнее было бы заставить одного или несколько пленников произнести те же самые слова, но на разных языках, чтобы находящиеся вокруг стадиона люди смогли понять, о чем речь? Вместо этого ублюдок специально произнес это на своем гортанном наречии, и я сомневаюсь, что найдется множество умельцев, как ты, способных перевести эту невнятную тарабарщину». «А ты, оказывается, и умные вещи можешь говорить», — с сарказмом произнес командир. «Иногда». «В отличие от тирана, меня не особо интересуют твои навыки и способности, пока ты находишься на нашей стороне и не являешься обузой», — честно призналась девушка, подмигнув парню. «Но это не значит, что я так просто от тебя отстану, когда это все закончится. Женское любопытство — это такая вещь необъяснимая». «Может, хватит воздух попусту сотрясать?» — — грубо бросил тиран. «У нас осталось не так уж и много времени, а мы даже не приступили к обсуждению стратегии». «Интересно, какую стратегию ты собираешься придумать за оставшуюся минуту?» — холодно произнес Хиро, повернувшись к нему. «Эльфы специально дали так мало времени на размышления, чтобы мы даже скооперироваться с остальными участниками не смогли, учитывая, что среди пойманных пленников наверняка находятся члены всех или почти всех отрядов. Эти ублюдки могут знать о нас все, вплоть до количества человек». «Скорее всего, так и есть», – легко принял эти слова за истину тиран. «Эльфов около входа собралось, по моим подсчетам, не менее 1500, а нас, игроков, не наберется и 200 на этом участке. Наверняка общее количество значительно больше, но их могло раскидать по совершенно разным участкам этого большого мегаполиса. Вопрос в другом. Как нам поступать? Если мы понесемся на них в лобовую, другие участники могут нас не поддержать, и мы окажемся в полной заднице». «Думаю, что ты зря об этом переживаешь». Хиро кивком головы показал на стадионы пленников, где тот самый эльф аккуратно вынул из специального футляра огромного размера нож, тесак. Лезвие клинка было не меньше метра, а то и чуть больше, но из-за причудливой формы рукоятки и странно выполненного острия все это не смахивало на меч или саблю, а больше напоминало кухонный нож или тесак для разделки забойных туш. Клинок переливал странным голубоватым оттенком и изучал такую жажду крови, что доходило даже до собравшихся в засаде. Вволю наигравшись с ним, эльф подошел к пленникам и встал рядом с ними. Двое парней опасливо пытались попятиться подальше от него, но, получив несколько тычков, поняли, что это бесполезно. Улыбка ублюдка расплылась до его длинных ушей, и он громко заговорил. «Вам был дан шанс, но вы им не воспользовались!» Резкий, едва уловимый взмах клинка, и головы трех пленников упали на землю. Их тела еще несколько мгновений находились в вертикальном положении, а после завалились вперед. «Охота начинается, братья мои! Вперед!» Орава эльфов взревела и начала наступление. Нет, они не побежали, сломя голову в гущу сражения, а начали целенаправленное, планомерное движение в сторону засевших в укрытиях участников турнира. Первыми шли танки, за ними на некотором отдалении воины, а замыкали все маги и лучники. Несколько игроков не выдержало, ринувшись в атаку на ублюдков, посмевших убить их товарищей. Это было ошибкой. Крупной и невероятно глупой ошибкой. Пятеро смельчаков нашпиговали стрелами так, что они начали напоминать дикобраза. На землю упали их трупы. Но только пятеро. Еще по меньшей мере 15 других игроков легко избежали смертоносных стрел и стремглав неслись вперед. Некоторые из них использовали магические заклинания для защиты, другие отбивали летящую смерть своим оружием, а кто-то просто уворачивался на большой скорости. Когда до первых рядов танков осталось не более 500 метров, в ход вступили маги. Мощнейший взрыв ровно в том месте, где было наибольшее скопление игроков. Семерых из них уничтожило сразу же, но оставшиеся, как ни в чем не бывало, продолжили движение и на полном ходу врезались в ряды танков, на удивление раскидывая их, как кегли для боулинга. Со стороны эльфов в битву вступили воины, и началась настоящая резня. «Не пора ли и нам вмешаться?» – нетерпеливо произнесла Руслана. «Рано», – спокойно ответил командир. Он прекрасно видел, что далеко не все силы эльфов еще вступили в бой, а их руководство так вообще наблюдает за всем со скучающим выражением на лице. Такого же мнения, как и девушка, придерживались и другие участники турнира. Они начали вскакивать со своих мест и нестись прямо в гущу сражения, где на подступах их поджидали лучники и маги. Благодаря тому, что игроки неслись не единым потоком, Хиро вычислил примерное время отката заклинаний у эльфийских магов и после очередного его применения совершенно спокойно произнес, вскакивая со своего места: «А теперь самое время!» Видимо, не только один командир ждал подходящего момента для вступления в бой. Множество небольших групп, по несколько человек в каждой, вскакивали со своих мест и с крайне сосредоточенными или же, наоборот, с веселыми либо кровожадными ухмылками на лицах. Хиро мельком взглянул на грудь большинства из них, но не увидел ни одной цифры больше 10. «Элита, значит». Командир, повертев головой из стороны в сторону, не увидел среди атакующих Клео с Раарой, и на душе стало как-то спокойнее. Названный брат наверняка еще отходит после этого случая, и для него будет не лучшим решением участвовать во всем этом. Вперед вырвалась Руслана, размахивая своим оружием, будто оно ничего не весит. Первый же ее удар отправил на тот свет сразу трех эльфийских танков, а потом началось самое настоящее кровавое месиво.